«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. Восьмое сентября 1924 год. Дорогая моя Асенька, давно уже не писала тебе, но лето промелькнуло в занятиях, работе и усталости. Начну с того, что крепко-крепко расцелую тебя в обе щечки за милые, вносящие отраду в мою жизнь письма. Твои успехи в науках, хорошая репутация, в школе и доверие к тебе твоих воспитателей до глубины души радует меня. Я все больше и больше благодарю Бога за то, что Он дает твоим родителям возможность дать тебе хорошее воспитание и образование. Важно, что ты растешь и развиваешься среди добрых, культурных и просвещенных людей, что вокруг тебя постоянные примеры, и дни твоей юности не омрачаются безнравственностью среды и богохульством. Особенно рада, что не забываешь родину и любишь ее, а также религиозно. Это основа всей твоей будущности. Любя родину, будешь любить и все родное. Ты уже не раз мне это доказала, не забывая меня, твою старую, одинокую бабушку. Да будет Господь тебе покровитель. Все твои письма чрезвычайно интересны. Я их всех получаю. Счастлива, что Надя у вас. Прошу тебя, когда увидишь бабушку Анастасию Емельяновну, передай ей мой сердечный привет и глубокую благодарность за все то, что она сделала для Нади. Что Надя хорошо воспитана, то в этом и сомневаться нельзя. Сыновья Анастасии Емельяновны на то живая порука. Я так любила милого Владимира. Где он теперь? Слава Богу, что Анастасии Емельяновне удалось благополучно доехать с Надей к вам. Теперь я совершенно спокойна, что эта внучка получит и образование, и будет в своей семье, где уже ты, Асенька, позаботишься, чтобы было ей легче учиться и быть такой же славной мне внучкой, как ты. Фотографию вашу я тоже получила. Таня примиленькая. Ее веселая рожица всем очень понравилась. Только еще Нади у меня нет. Но я подожду. Все ваши летние экскурсии, легенды, горы, развлечения и шалости милы. Особенно красиво религиозная церемония. Мы все читаем твои письма, и я горжусь, что у меня такая умненькая и нежная внучка. Все это лето я оставалась здесь одна, с месье Шварц. Его жена с Ириночкой и служанкой уезжали на дачу. Само собой, мне пришлось здесь делать все, то есть готовить обеды мсье Шварц и завтраки, убирать комнаты, простернуть кое-что, ходить за провизией и так далее. Но я это делаю охотно, только устаю иногда, потому что у нас очень плохой примус. Да и мсье приходил обедать очень в разное время, то в 7 часов, то в 9, а то и в 11. Это отнимало у меня время, и лето промелькнуло, как сон. Все-таки я раз 6 была на могиле дедушки и Воки. Твою просьбу прислать немного земли я каждый раз помнила и каждый раз раздумывала. Не думай, что я забываю, о нет. Но по моим старческим предрассудкам не решаюсь. Асенька, милая, земли лучше я тебе не пришлю. Лучше листочек или цветочек. Это живое, живущее. Там все еще пока в порядке. Я чищу сама. Теперь стали опять немного охранять кладбище. И хулиганы меньше орудуют. Вообще, в городе с открытием торговли оживленней. Видны люди, движения. Появились лошади, и можно купить всякую всячину. Конечно, у кого есть деньги. Опять деньги считают копейками, рублями. Чему все рады, а то совсем одурели от миллиардов. Сколько их перебывало в моих руках, а я все хожу без башмаков, в лаптях. Впрочем, есть очень нарядные дамочки, как их теперь величают, и Тамарочки. Это имя достаточно опошлилось, что ни шаг, то Тамарочки или Дамочки. Получила письмо от Лиды. Она с Ириночкой, большая будет музыкантша, сейчас в Австрии у матери. Писала мне и Като. Спроси у мамы, это твоя двоюродная бабушка. Она уже вдова. Мой брат Александр, дядя твоей мамы, умер 4 года назад в Житомире, где теперь и живет Като с 3 младшими сыновьями — Дмитрием, Анатолием и Владимиром. Они учатся и работают, чтобы поддержать мать. Совсем еще юные. Старшему 18 лет, а младшему 14. Я сегодня буду писать Като о вас. Она до сих пор о вас ничего не знала и выискивала мой адрес через одну свою знакомую. Ее муж умер от воспаления легких, проболев всего 4 дня. Ей живется тяжело, но со свойственной ей любезностью и добродушием она зовет меня погостить к ней. Само собой, это невозможно. Дорога слишком дорога, чтобы я позволила себе такую роскошь. И так сижу, пока сидится на месте. Оба старшие ее сына, Леня и Женя, пропали 4 года назад без вести. Это для нее большое горе, и отчасти повлияло это на здоровье Александра. Лидия лишилась во время отпуска своего места допёрши и, должно быть, останется у матери. С одной стороны, оно и лучше. Вместе с семьей им будет легче прожить. Ириночке хотят дать специальное музыкальное образование. Тоже хорошо. Лида нашла хлеб благодаря именно знанию музыки, и дочь свою хочет тоже снабдить практическими знаниями, дабы при надобности могла жить своими знаниями. Мне почему-то кажется, Асенька, что и ты, несмотря на юные годы, иногда мечтаешь о тех днях, когда окончишь курс. Почему-то думаю, что ты на время останешься при своем любимом училище и напрактикуешься быть воспитательницей. Уже, кажется, делаешь опыты, помогая своим наставницам. Могу сказать, всякое знание хорошо, и опыт еще лучше. Конечно, если сердце лежит к этому делу. Скажи маме, что ее знакомый Никольский овдовел и уже женился вторично в Константинополе, что Варя Цитович уехала со своей племянницей жить в Сибирь. По обыкновению все еще хожу раз в неделю к Спасителю, пока ноги носят. Хотя я опять очень пополнела, и это тяжело, так как силы у меня уже ослабели. Так было хорошо быть худой, легкой, да и руку свою правую я порядочно повредила, растяжение жилы. Отжимала белье, да неловко как-то. Вот уже 2 месяца, и все не лучше. Не имея возможности что-нибудь сделать для тебя, дорогая моя девочка, я надумала, что со следующего письма начну вспоминать старину. Хочу хоть этим тебя немного развлечь, так как описывать теперешнюю жизнь очень уж скучно. Все это одно и то же. Лучше расскажу тебе в следующих письмах о наших предках, то есть бабушках, дедушках и так далее. Все, что мне известно и еще помнится. Вот напиши мне, и если тебя это интересует, то по возможности стану рассказывать и знакомить тебя с нашей семейной стариной. Бог знает, дойдет ли это письмо. Прошу, пиши адрес разборчиво и повторяй иногда. Сейчас по дому помогать чистить сливы для варенья мадам Шварц. Вчера солила огурцы, и все лето я сушила на солнце петрушку, сельдерей, укроп для зимы. Скоро опять зима. Это убийственно для меня. Я очень мало могу выходить зимой, ноги слабы, падаю и встаю трудно. На днях поеду к скорбящей, а оттуда в лавру. Хочу посадить деревце, березку или клен. Прежде место дедушки было угловое, а теперь все даже дорожки захоронили. Я всегда сыплю на могилу крошки для птиц, но, видно, мало кто это делает, потому что почти нет птиц. Я узнала недавно, что Толстопятов, он играл с Вокой в квартете на виолончели, посвятился в монахи в лавре, и что сейчас он за что-то арестован. Я его очень давно не видела, но просила передать ему от меня посылочку. Конечно, очень скромную. Посредством. Маруся Ланге, Штаден, заходит ко мне иногда. Она живет не особенно далеко, на Каменноостровском. Все хворает после тяжелой операции, но служит у Бехтерева. Надо мной живут очень милые люди. Бутлеровы — это внук Аксакова. Мадам Бутлерова дает мне читать книги. У них очень хорошая еще библиотека. Асенька, сегодня будет. Рука устала. Опиши мне и нарисуй план всей вашей новой квартиры и все подробно. Ты все еще не написала мне, какие у тебя теперь волосы? Сейчас у нас Шура. Она работает у мадам Шварц, шьет белье и разное. Будет ночевать в моей комнате на кушетке. Летом она довольно часто была у меня, по 3-4 дня подряд, и ночевала. Ей тоже живется нелегко, все время в работе. Ходила я с ней в сад к мадам Еврейновой, что напротив моего балкончика. С улицы, когда не видно глубины, еще кажется, что сад как в старину. Но когда мы вошли, все в полном развале. Заросло, засохло, одичало, развалилось, заплесневело, заглохло. Мосты рухнули. От гротов одни груды камней, поросших крапивой и бурьяном, статуи, зеркала и прочие расхищены. Дача отчасти сгорела, отчасти тоже заглохла. Где те, кто там жил, кто помогал жить другим? Даже тени их не скользят по заглохшим тропам. Бродят коровы, коза и сторожа сушат белье. Забор повис, трава вытоптана. Анна Ивановна, миллионерша, взгляни на свое жилище. Теперь это истинно пролетарская усадьба. Да и босые мальчишки и девчонки усердно вытаптывают и выламывают остатки былой красоты. Не нужно ведь все это. Для чего ж ему быть? Пусть же исчезнет. А там что посеется, то и пожнется. Надо думать, вырастут ананасы. Целую вас крепко. Живите, устраивайтесь, развивайтесь и не оглядывайтесь. Молитву мою услышал Господь и Надю вернул вам. Привет маме, Борису Андреевичу и особенно Анастасии Емельяновне. Благодарю, благодарю за Надю сердечно. Тебя же, моя ласточка, нежно обнимаю. Надю и Таню мысленно благословляю. Ваша бабушка Евгения Свиньина. Декабря 1924 года. Поздравляю с наступающим Новым годом тебя, моя дорогая Асенька, Люму, детишек и всех. Дал бы Бог счастья всем. Ты все спрашиваешь, как мне живется. Что мне тебе на это сказать? Что до того неинтересно, до того однообразно, до того уже надоело, что и говорить не стоит, дабы не повторяться. Пишу воспоминания и нахожу в этом спасение от настоящего, то есть ухожу в них, запираюсь, дабы не жить настоящим. Точно так же запираюсь в свой угол, чтобы быть дальше от действительности. Как я часто жалею, что не могу завести себе собачку. У меня было бы тогда общество честного, верного и умного существа. Но этого нельзя. Я получила твое письмо с описанием спектакля в школе. Получила 15 рублей, посланные Люмой. Я все получаю, что вы высылаете. Сожалею, что сама послать ничего не могу. Дело Алексинца я передала адвокату. Не знаю, что выйдет, Бог знает. Сделала, что сумела и смогла. Еще и еще целую вас от души. Передай привет маме и девочкам. Апреля 1925 года. Дорогая моя Люми, я немного запаздываю с поздравлением, но и занята я была, да и спина, и колени беспокоили. Как и у тебя, и мои праздники хмуро прошли. Дождь, серые дни, холодно. Кроме того, и Марку все собиралась купить, да и полакомиться по старости захотелось. Собралась сделать Пасху из 2 фунтов творога. Купила 5 яиц, булку и 0,5 фунта колбасы. Вот и застряла с письмами. Но теперь, благодаря тебе, куплю марок и опять начну посылать мемуары. Рада, что хоть мои записки тебе доставляют удовольствие, а это единственное, чем могу порадовать вас. Летом я, вероятно, останусь здесь совсем одна. Мадам Шварц поехала сегодня искать дачку, а месье, вероятно, уедет куда-нибудь по южной дороге, немного подправить здоровье. Я же в одиночестве перейду на холодный стол. Не стоит для себя одной топить плиту или даже примус. Я, к несчастью, за эту зиму опять сильно пополнела, и вследствие этого чувствую себя хуже, нежели когда была худой. От сидячей жизни должно быть. Не было у меня калош, да и теплой обуви, а ноги мои очень чувствительны к морозу, да и упасть боюсь, когда скользко. Мадам и месье Шварц очень благодарят за поздравления и, в свою очередь, шлют тебе привет. а маленькой Ириночке очень понравилась открытка Тани, и она с ней бегает целый день. Она, то есть Ириночка, очень забавная и теперь всюду бегает. «Очень хотела бы увидеть вас всех. Ася, милая, ее письма — мое утешение. Сегодня пишу вам вместе. Ее особенно целую, обнимаю и благодарю. Это счастье ваше, что у вас выросла такая славная дочь. Бог даст ей долю счастливую. Ее письма всегда полны интереса и хорошо написаны». «А что это придумала Зина Фину? Можно ли в такие годы разводиться?» «Ну, конечно, ее постигло большое несчастье, что она влюбилась в такие годы. Это удел всех, кто в молодые годы лишен был личного счастья. Почти неизменно является запоздалая страсть, чтобы возместить упущенное. Но это кара, несчастье, и всегда кончается горем, раскаянием, ненавистью и стыдом, так как почти всегда выбор падает на крайнюю противоположность. И как ни дико все это, но кроме омерзения позже ничего не остается. Зачем Зина ломает свою жизнь? Ради всего этого нельзя ли ей, в особенности, когда она уже осознает ошибку, примириться, опять сойтись с мужем? Ведь после этих потрясений она застрахована. Кланяйся ей, и, если можешь, помоги ей выпутаться из тины. Пока я все еще изредка хожу к Спасителю, но теперь очень мало зарабатываю, мало денег у людей, да и силы у меня уже меньше, устаю немного. Сейчас становится теплей, и, надеюсь, наконец перестанут дожди. Люмочка, милая, если тебе трудно, не отнимай у себя для посылания мне. Вот и машинка еще не оплачена, да мало ли что. Жаль, что ты не ездила к знакомым на Пасху. Все-таки немного отвлеклась бы от непрестанной работы. Шуру вижу редко теперь, но на Пасху она была у меня. Очень постарела, стала серая, вялая, лицо раздалось, унылый взгляд, не весело ей. И работы не всегда можно найти. Ее брала мадам Шварц, но шьет она медленно. Кажется, это ей не понравилось. Теперь уже берут другую. А как хорошо теперь Наташе. Вот идет весна, а над ней на Серафимовском березка, о которой она мечтала. И горе ей мало. Есть ли у нее башмаки, хлеб, трава? Да и о дочерях не страдает. И боли никакой, и налогов нет. 1 мая здесь будут праздновать. Конечно, тем, у кого всего вдоволь, будет хорошо. Впрочем, это всегда было, есть и будет. Люди, как бы они гениально ни были, изменить этого не смогут. Нет равенства. Это один миф. Мне много приходилось видеть людей, и вижу, что горе и нужд несравненно больше. Так что самые благие намерения остаются только намерениями. Всех осчастливить нельзя. Однообразие жизни делает ее унылой. Я жду сухой погоды, чтобы пойти в лавру на могилы. Еще не была. Вижу иногда Марусю Ланга. Она после операции сильно растолстела и не совсем здорова. Много приходится работать, а плату сократили. Вообще нерадостно. Встречаю мадам Шпицберг с внуком. Она все вспоминает дочь, живущую в Париже. Кажется, собирается к ней. Лида выбрала себе север. Ей лучше бы южней. А для Ириночки в Лондоне хорошо ли? Музыка там менее процветает, нежели во Франции и в Италии. Какие у вас проекты относительно Аси? Я думаю, она останется в Сен-Мари. Судя по всему. Да, ну и хорошо бы. Ей там нравится и ее любят. Судя по ее письмам, дают много универсальных знаний. Рутины нет. Отношения прекрасные. И если у нее ко всему этому лежит сердце, чего же лучше? А вот Надю бы скорее по возможности туда же поместить. Баловница Таня, конечно, совершенная парижанка. Воображаю ее с ее мешочками, зеркальцем и пудрой, с ее французским. Да и манеры, верно, парижские. Летом, верно, опять куда-нибудь повезешь детей. У меня теперь два котика, мамаша и сын, забавные. Это, конечно, не мои звери, но я их воспитываю и хожу за ними. Все же в одиночестве мне веселее с ними, как будто кто-то и мной интересуется. Сейчас пойду готовить себе обед. Я ем один раз в день. Сегодня у меня отварной картофель с маслом, остатки Пасхи и чай с лимоном и кисло-сладким хлебом. Намариновала я корюшку. 1 фунт 12 копеек. Сделала ее с луком и буду есть всю неделю с картофелем. Плита топится только два раза в неделю. Бывает у меня иногда гороховый суп с свиным шпиком и луком. Иногда щи кислые, без мяса, с грибами. Часто рисовая каша с луком, постным маслом и треской. А иногда борщ. Бывают молоко и масло, яйца редко. Но, в общем, после голода, который мы пережили, теперь уж совсем другая жизнь. И были бы деньги, все можно иметь. Да, вот мое главное кушанье – окрошка. А летом почти ежедневная. Делаю ее не на квасу, а на легком бульоне от рыбы или иногда мясе. Делаете ли вы это блюдо в Париже? Или забыли о нем? А у вас ведь там такое изобилие овощей. Еще часто летом молодой картофель да салат из огурцов со сметаной в миниатюрной дозе. А теперь кислая капуста с картофелем, зеленым луком, уксус, сахар, перец – это я ем часто. Вот мои меню. Не очень разнообразные, но я все-таки толстая. Уже мороженого картофеля, грязной пшенной похлебки, деревянные воблы, черствого смекины хлеба не едим, а пресловутые общественные столовые с их холерными обедами отжили свой век, и люди могут питаться человеческими продуктами, а не одними отбросами. Можно также купить обувь, ткань, иголок, ниток и прочее. Конечно, лишь бы были деньги. Улицы не засеиваются семечками, бумажками и прочими, а ежедневно подметаются дворниками. Нечистоты не выбрасываются из форточек. Даже полотеры находят работу. А также имеются извозчики в довольно умеренном количестве. Но что интересно особенно, это что ни в трамваях, ни на рынке, ни вообще нет такого дикого, грубого озлобления, грубо наглого тона. И люди уже умеют прилично говорить друг с другом, не кидаясь с яростью на носящих шляпы и не обдавая руганью старых и слабых, а часто даже оказывают некоторое внимание, то есть не толкают с дороги и трамваев и не шлют пожеланий скорее убираться на тот свет. Это делалось раньше, вероятно, в расчет, что каждый старый род оставит молодому в наследство свою продуктовую и хлебную карточку. Теперь все это анахронизм, и люди успокоились. Вот что значит торговля. А то из-под полы плохо кормились, а, следовательно, и озлоблялись самые кроткие. Хлеба у меня даже хватает для воробьев, и я позволяю себе после моего обеда, инвалидного, остатки, бывают и остатки, и крошки кинуть моим маленьким друзьям, прилетающим на мой балкончик пятачок. В трамваях совершенно прекратились грубые и злобные пререкания с упреками и поминания вплоть до царя гороха. И насмешки, пошлости совершенно вышли из употребления. Еще существуют на базаре глупые обращения «дамочка», думая, что это особенно современно и чем-то отличается от другого, более русского выражения. Думаю, это чушное выражение скоро канет в лету, так же, как странное слово «товарищ». Люди вообще успокаиваются и начинают как будто меньше ненавидеть друг друга. Все это от желудка, конечно. Ведь они все те же. Так кто же их мог так переменить? Вот только еще уличная беда. Своры мальчишек, где поглуше, хватают из корзины прохожих все, что им вздумается. Но и это скоро, вероятно, пройдет, когда будет больше милиции. Но что великолепно и за что можно сказать спасибо, это деревянные дощатые мостовые вместо унесенных наводнением изрытых торцов. Прямо благодать. Целую вас всех. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.